решение должно быть действительно решением. Новизна и оригинальность, доработанность. Иными словами, решением считается не просто хорошая идея, а непременно осуществленная идея, изящество и простота. Наконец, самый трудный критерий. Творческое решение меняет существующие методы, реже традиции, еще реже основные принципы и совсем редко взгляд людей на мир. Научное и художественное творчество. История знала два периода, когда наука развивалась особенно бурно. 600-300 годы до новой эры, Греция, и от эпохи Возрождения до наших дней. Причем расцвет искусств совпадал с расцветом науки. По мнению английского математика Джейкоба Брановски, это вполне закономерно. Искусство и наука выросли из одного корня и питал их общий источник – средиземноморская цивилизация, которая была цивилизацией действия. Особенности цивилизации действия наиболее ярко воплотились в фигуре Леонардо да Винчи. Сочетание таланта художника и ученого в одном человеке в то время было обычным явлением. Это еще один довод в пользу того, что не следует решительно противопоставлять механизмы научного и художественного творчества. Однако теорему Пифагора каждый школьник открывает для себя заново, и для каждого на всех языках она имеет один и тот же смысл. А элегию или сонет каждый воспринимает по-своему. Брановский видит именно в этом различии между наукой и искусством, не в структуре творческого процесса, а в восприятии человеком готовых результатов. Иногда различие между научным и художественным творчеством видит в том, что ученый ограничен жесткими рамками логики и фактов, а художник абсолютно свободен. И чем более он талантлив, тем менее склонен подчиняться законам, принципам и правилам, обязательным лишь для ремесленников. Но так ли уж свободен художник? Законы, принципы и правила необходимо тщательно освоить, прежде чем нарушить их. Бетховен, разрушив одни правила, создал новые. Он творил свою музыку, придерживаясь дисциплины более строгой, чем того требовали сложные ограничения его эпохи. Поэт более других творцов ограничен законами языка и традициями, в рамках которых он может создать нечто новое. В богатстве правил и подчинении законам языка и творчество поэта и его свобода, потому что свобода — это не сумбур и не анархия. Действительная свобода — это разумный выбор, основанный на знании и понимании. Бунт против устаревших поэтических традиций включает в себя новшество, которое со временем тоже становится традицией. В научном и художественном творчестве есть таким образом не только различия, но и черты фундаментального сходства. Результат работы художника выражает его внутреннее состояние, его видение мира. А в науке готовый результат вроде бы не зависит от личности ученого. Многие авторы считают это главным отличием художественного творчества от научного. Однако это слишком упрощенный взгляд. Подлинные научные достижения в известной мере отражают индивидуальность ученого и его личностные особенности. Логика и интуиция. Объективно существующие процессы обработки информации, которые называют мышлением, могут в некоторые промежутки времени протекать так, что мыслящий субъект не отдает себе в них отчета, не осознает их, хотя протекают они по тем же законам, что и осознанное мышление. То, что принято называть интуицией или чутьем, есть, по сути дела, неосознанный опыт. Человек давно научился использовать свое подсознательное мышление. Когда он откладывает какую-нибудь работу, чтобы дать мыслям созреть, то он прямо рассчитывает на работу своего мышления –